из ранних дневников. Все, что я думаю, было думано и передумано, и я могу лишь дать другие оттенки тому же самому. Сущность жизни неподвижна, формы ее изменчивы. Мы все работаем над изменением ее формы. Когда человек любит, он проникает в суть мира. Вижу край зеленой одежды мира, хочу о ней писать, хочу ловить все, что летит и вьется и реет вокруг, дальше и дальше от центра, все ловить, все хватать и всегда беречь в глубине души тайную тягу к тому, что скрыто под зеленым покровом. Никогда не называть это, вечно чувствовать, называть только то, что вокруг, что вьется, тогда будет поэзия. Отдать себя жизни, пусть ранит она сердце. Чем больше ран, тем глубже свет. И каждый человек будет открытая книга, и по одному звуку голоса другого человека будешь сразу узнавать, кто он такой, что с ним было и чем он мучится, как он ранен. А то можно забить себе в голову гвоздь и так с гвоздем всю жизнь прожить и ничего не узнать. Первая и самая большая радость, которую я себе дозволяю, это доверие к людям. Быть как все. Страдать от того, что я не как все. Я один. Я слышу, как бьется мой пульс. Я вижу, как я тихо качаюсь от его ударов. Я слышу дыхание лилового колокольчика. Я его люблю, он связан со мной, и через любовь мою к цветку я связан со всем великим миром. Звезды зажглись, тайна легла над землей. Господи, оставь так, оставь меня таким, как я есть, как я сейчас. Господи, дай мне силы не оторваться и встретить вместе со всеми солнце. В душе и мечте нет времени, но мечта в полете своем встречает препятствия, и их периодическое повторение создает то, что мы называем временем и пространством. Но не все из души уходит навстречу препятствиям. Есть, как мы говорим, что-то за душой у человека, лежащее вне пространства и времени. И это то самое, на что мы глядим и равняемся, с кем советуемся в глубине нашей, и о ком каждый из нас может сказать: «Это ты, мой друг». Поведение или метод в искусстве – это система сигналов своей личности, себя самого, своей собственной души, как на другую планету. С другой стороны, душа человека вообще одна, и сигналы какой-то души есть сигналы единства. Как это выходит, что человек бросает всех своих близких, родных, друзей, и всю свою душу открывает совсем незнакомому человеку с ясной верой в то, что с близким жизнь изживается, а начинается настоящая жизнь за пределами нашего повседневного опыта и связи. Индивидуализм есть подчеркнутая слабость. Прощай, снежок, ты растаял, и больше мы с тобой никогда не увидимся. Придет зима, и придет с ней, конечно, снег, но это будет другой снег, и ты больше никогда не вернешься. Прощай навсегда. И дым из трубы, и это облако, и все-все пройдет, и перед собственной смертью ты будешь один. Вот это и страшно, что все, все связанное с тобой пройдет. Не будет даже твоей могилы, когда совсем ничего от тебя не останется, а ты все будешь повторять: я. Капля и камень, лед крепкий под окном, Но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки, началась капель. Я, звенит каждая капля, умирая, жизнь ее доля секунды. Я — боль обессилии. Но вот во льду же ямка, промоина. Он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель. Капля, падая на камень, четко выговаривает «Я». Камень большой и крепкий, ему, может быть, еще 1000 лет здесь лежать, а капля живет одно мгновенье, и это мгновенье — боль бессилия. И все же капля долбит камень. Многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке. Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе самому от нее нет ничего и не будет, а ты все-таки любишь через это все вокруг себя и ходишь по полю и лугу, и подбираешь красочно один к одному синие васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки. Друг мой, я один, но я не могу быть один, как будто не падающие листья шелестят над головой моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл и радость и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один. Я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь. Река жизни вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные. Я кричу. Но мой крик в золотой пустыне возвращается ко мне обратно, и я, как первобытный дикарь, древнейший человек, делаю из глины первый сосуд и заключаю в него для друга моего перебегающую жизненную силу. И это все равно. Там была вода и глина, теперь у меня дух мой и слово, и я из слова делаю форму. Дым из трубы поднимается вверх, высокий, прямой и живой, а снег падает, и сколько бы ни падало снегу, дым все поднимается. Так вот и я себя в жизни чувствую, как дым. Ничего тебе не сделать, ты пропадешь, если только не поставишь свою лодочку на волну великого движения, и твое личное «хочется» не определится в океане необходимости всего человека. Так ли я думаю? Вокруг меня лес, и могучие стволы столетних деревьев, и цветы внизу, и папоротники, и мхи, и ручьи, и птицы сверху глядят на меня, и белка играет с тяжелыми шишками. Все так понятно, все подтверждается и выговаривает — ты правильно мыслишь. Прихожу и становлюсь на работу среди людей, и смотрю на их дело и на свое. Все правильно. Топи, топи, Михаил, все эти мысли в действии. Держись простоты, кладовой солнца, всем понятной. Пусть у тебя будет разговор со всем народом, с людьми, образованными и необразованными, старыми и малыми, русскими и нерусскими. Точно как вчера погожий день вышел из тумана, а ночь была лунная. Погода и благодарность родные. Одна родилась в природе, другая в душе человека, и чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности. И вот в это чудесное утро благодарю за чудесные темнеющие стручки акации с ее маленькими птичками и нагруженные подарками для белок еловой вершины, и за всякую вещь, переданную человеку от человека,